фонтан лошади у манежа, Москва. В солнечную жару я ходил в сопровождении охранника или с Андреем Федоровым к манежу. Там есть одно место. Надо встать на променаде над фонтаном с конями и смотреть вниз. Там внизу бродят московские девочки. От подростков и выше. Они бродят, кричат, если смелые, или выпивают под брызгами фонтана. Если их компания, то они ведут себя смелее, толкают друг друга, обливают водой, смеются, визжат. Если дует ветер, он обязательно сбивает воду на прогуливающихся, и тогда кофточки облепят сиськи. Юные зверьки, они очень хороши. В Москве так мало развлечений и возможностей показать свое тело, его грацию, страсть, нежность. 9 месяцев в году все ходят задернутые до горла в зимние парки. Тем дороже короткое фантасмагорическое летнее время и такой вот уголок, где господин моего возраста может беспрепятственно наблюдать резвящихся юных особ. Впрочем, я ведь ходил туда не один, я никуда не ходил один с 18 сентября 1996 года. Меня оберегала партия. Генерал мальчишек, я всегда был в сопровождении охранников мальчишек. Самым старшим был Локотков. Он погиб в мае 1999 года. Мы сожгли его в крематории. Ему было 28 лет. В конце марта 1998 года, прилетев из Новосибирска, я понял, что остался без Лизы. Ее вероломная лживость стала невыносимой. Я не хотел ее ни с кем делить, а она хотела себя делить. Ей именно это нравилось. 26 марта мы расстались по телефону. Под ее голосочком под кладочным фоном бубнил мужской голос. «Она с кем-то была, ну и пусть будет», — сказал я себе. Вызвал из Вологды девушку Василису. Она помогла мне пережить потерю и уехала в Вологду. Началась весна, и я зачастил к манежу в сопровождении Кости. Костя неизвестно, одобрял своего вождя или нет, он не высказывался. Костян был гастарбайтер с Украины, из-под Запорожья, из города Энергодар. В прошлом строитель, мясник, актер и советский солдат, служивший в Германии. Там он спал в казарме бывшей танковой дивизии СС «Мертвая голова». Внешность у него была недобрая. Бритая голова, лицо юного Германа Геринга. Костя невозмутимо не комментировал, нравится ли ему поведение вождя. Сам я, смеясь, называл свое поведение в поисках юной шлюхи. Тогда на меня вышло издательство «Лимбус Пресс». Их представитель предложил мне написать для них новую книгу. Я попросил 10 тысяч долларов аванса и хохоча сообщил, что у меня есть сюжет и название. Представитель поинтересовался, какое же «В поисках юной шлюхи». В трубке телефона некоторое время молчали. Думаю, я превзошел все их самые радужные ожидания. Пускай в аффектированной форме, я, кстати, правильно сформулировал свое тогдашнее настроение. Я именно хотел откровенную малышку-шлюху, расточительную и доступную, веселую и ловкую, как обезьяна, развратную и рахитичную, но не лживую. Совместный проект с «Лимбус Пресс» тогда не получился. Мы с Костей продолжали ошиваться у манежа, там у меня разбегались глаза. Выбор был огромный. Целый рынок юных существ. Я думаю, что со смутной целью найти на себя покупателя они туда и приходят. Одновременно у меня были сложные отношения с одной очаровательной дощечкой 19 лет от роду. И вот 20 июня очаровательная дощечка должна была перевезти ко мне вещи. Вечером. И надо же такому случиться, рано утром 20 июня ко мне явилась за партийным билетом девушка Настя. И все, и больше не было смысла искать юную шлюху. Зачем? Когда явился ребенок, а в ребенке есть все, и юная шлюха, и святая. Бля, как она меня волновала, как она мне нравилась. До августа мы с ней не делали этого, все делали, кроме. Я знаю, что люди обычно думают, вот, соблазнил развратник, это кто еще кого соблазнил. Я не знаю, что из меня сделает тюрьма, какой я из нее и когда выйду, но в 1998 году я был красивый полуседой мужик с утонченными чертами лица, со впалыми щеками, прядь падает на лоб. В таких именно и втюриваются по уши юные девушки. Редактор крутой молодежной газеты, председатель революционной партии, В кого должна влюбляться талантливая девчонка, которая, когда я ей предложил что-то купить в подарок, выбрала книгу репродукции Босха? В кого? Мы подходим друг к другу идеально. И, конечно, она была диковата. Ну, ясно, у нее были признаки аутизма. Она не любит людей. Она декларировала любовь к Чикатило, но все это была поза или в значительной степени поза. Она тоже хотела представиться крутой. Мы много гуляли в то лето. Я нарушал постановление партии. Мы ходили с ней к манежу, и она сама привела меня к фонтану лошади. Напротив лошадей есть такой круглый мелкий водоемчик со струей. Вот его на краю мы с ней просиживали часами. Солнце и вода вокруг, в центре толпы. Все вокруг улыбались нам. Трогательная сцена, девочка-подросток, белые коленки в прорехах джинсов, розовенькие щечки, светлые прядки и красивый утонченный папа, как музыкант, в народе говорят, как пианист. Папа гуляет с дочкой. Дочка обнимает сзади папу за шею, пытаясь опрокинуть его в водоемчик, и падает сама. Все довольны. Какая резвая девочка, встает мокрая, хохочет. «Эдуард, я хочу мороженого». В то лето ей было 16, а выглядела она на 11 или 13. За пару лет до этого она пробовала винт, и у нее, как сказала, она чуть не снесло навсегда крышу. Боже, сколько там осталось ее поз. Головой вниз, в бок, волосы в воду, щеки наддуты, пускает мыльные пузыри. Она носила на шее розовый флакон с мыльными пузырями. Когда мы, помню, пошли встречаться с несколькими иногородними партийцами у метро «Кропоткинская», она взяла с собой обезьянку на резинке. Локотков смутился только на мгновение, партийцы с ужасом переглядывались. Я, правда, не стал вносить ясность в ситуацию, может быть, это моя дочь. Дочь энергично встряхивала обезьянкой, пока мы с партийцами, облепив столик пивной, обсуждали партийные проблемы. Она сделалась тогда злой, ибо высокий столик был с нее ростом. Она не могла стоять, такая маленькая, с нами на равных, вот и злилась. Мы провели там целый сезон у водоемчика. Вода его стекала по всем этим идиотским персонажам сказок, рыбаку и рыбке, по всей этой бронзовой дуре, опрометчиво воздвигнутой у стен Кремля. Мы с ней облагородили это место. Дальше писать не стану, остановлюсь, мне больно. Сейчас такой жаркий июль.